Глава 14. Берти Рид жила в маленьком бунгало, минутах в 10 езды от клуба. В 10 минутах, если бы за рулем был кто-то другой. Вики тихо вздохнула, вылезая из машины, а когда вошла вслед за пожилой женщиной в дом, спросила: «Можно воспользоваться вашим телефоном? Мне надо позвонить... О, черт, как мне назвать Силучи? Моему водителю. И сообщить, где я сейчас». «Телефон там». Берти показала на гостиную. «Пойду вскипячу воды для чая. Если вы не предпочитаете кофе». «Вообще-то да. Хорошо бы кофе». «Есть только растворимый». «Отлично подойдет. Спасибо». Вики не была кофейным снобом, считая, что любой кофе лучше чая. Белый кнопочный телефон стоял на стопке газет рядом с мягким креслом в цветочек и такой же скамеечкой для ног. За креслом возвышался торшер с тремя регулируемыми лампочками, а на широком подлокотнике, полускрытой программкой передач, лежал пульт от телевизора. Очевидно, здесь командный центр. Вики набрала номер Хиркинсов и в ожидании, когда кто-нибудь на ферме подойдет к телефону, оглядела гостиную. Здесь было полным-полно книг. На полках, на полу, везде и всюду. Классика, романы. Она заметила пару романов Элизабет Фицрой, псевдоним Генри. Детективы, научная литература. Вики доводилось видеть книжные магазины с менее пестрым ассортиментом. «Алло? Роза? Это Вики Нельсон. Майк Силучи все еще у вас?» «Ага. Тетя Надин пригласила его поужинать. Сейчас позову». «Поужинать?» Вики покачала головой. «Это должно быть интересно. Маленький альфа-самец, возвышающийся над хот-догами». Она услышала отдаленные голоса, затем кто-то взял трубку. «Ты отлично выбрала время. Мы только что сели за стол. Хочешь, чтобы я тебя забрал?» «Нет, пока нет. Мисс Рид приехала поздно. Я сейчас у нее дома. И, вероятно, еще некоторое время здесь пробуду. Она не знает, кто стрелок, но считает, что это можно выяснить». «Каким образом?» «Любой настолько меткий стрелок должен значиться в каких-нибудь бумагах. Мисс Рид говорит, что если он есть в записях, у нее должны быть копии. Но...» Вики оглядела гостиную, где на полках, казалось, царил полный беспорядок. «Поиски нужных записей займут некоторое время». «Хочешь, чтобы я приехал и помог?» «Нет. Чем меньше времени они проведут вместе, тем меньше вероятность, что повторится дневная ссора. Сейчас ей вовсе ни к чему пустые споры. И если Силучи будет мотать ей нервы, это никак не поможет делу. Ее работа заключается в том, чтобы найти и задержать убийцу, а не в том, чтобы обсуждать этический аспект вопроса. Я бы предпочла, чтобы ты остался там и за всем присматривал». «А что насчет Генри?» «Насчет Генри? Интересно, как ему объяснили отсутствие Фицроя?» Силучи клялся, что всегда знает, когда Вики лжет. Поэтому она тщательно подбирала слова. «У него нет для такого необходимой подготовки». «Господи, Вики, это же Вервольфы! У меня у самого нет для такого подготовки». Мысленно она увидела, как Майк откидывает с лба прядь волос. «И я вовсе не подготовку имел в виду». «Послушай, Майк, я уже сказала, что думаю о твоей теории организованной преступности. И сейчас у меня нет времени потворствовать твоему уязвленному мужскому самолюбию. Вы с Генри сами как-нибудь разберитесь. Лучшая защита — нападение». Вики не помнила, от кого подцепила это выражение, но в нем определенно имелся смысл. «Позвоню, когда закончу здесь». Вешая трубку, Вики слышала, как Силучи продолжает говорить очень недовольным тоном. «Скорее всего, он повторит все это позже. Так что я ничего не пропущу». Свет раннего вечера протянул длинные золотистые пальцы в гостиную. До наступления темноты оставалось почти 2,5 часа. Вики поймала себя на том, что ей хочется столкнуть пульсирующий золотой шар за горизонт, освободив Генри от власти дня. Генри понимал, что к чему. В отличие от Майка Силучи, который пытался применить правила к игре, в которую никто не играл. Разве не я только что думала, как было бы здорово, если бы Силучи был рядом, придавая происходящему ауру нормальности? Когда моя жизнь стала такой сложной? «Сливки и сахар?» — окликнула Берти из кухни. Вики тряхнула головой, пытаясь избавиться от паутины перед глазами. «Только сливки», — сказала она, двигаясь на голос. Все, что ей оставалось, — это идти вперед и надеяться, что в конце концов все само собой образуется. Вторая спальня была превращена в библиотеку. Книжные полки на трех из четырех стен и картотека на четвертой. Огромный стол, заваленный бумагами, занимал большую часть центра комнаты, и Вики уставилась на него. «Он называется двойным», — сказала Берти, поглаживая кончиком пальца блестящий край темно-коричневой столешницы. «На самом деле, это два стола в одном». Она взяла стопку газет с одного из стульев и жестом пригласила Вики сесть. «Мы с Рут купили его почти четверть века назад. Если не считать машины дома, стол — самая дорогая вещь, которую мы когда-либо покупали». «Рут?» — спросила Вики, расчищая на столе место для чашки с кофе. Пожилая женщина взяла с одной из книжных полок фотографию в рамке, улыбнулась ей и передала гостье. «Рут была моей подругой, самым близким человеком. Мы провели вместе 32 года. Она умерла 3 года назад. Сердечный приступ». В улыбке Берти было больше горя, чем веселья. «Мне кажется, без нее нет смысла убираться в доме. Вам придется извинить меня за беспорядок». Вики вернула фотографию. «Тяжело терять близкого человека», — тихо сказала она, думая, что в глазах Надин стояло такое же страдание, когда она говорила о своей близняшке. «И я последний человек на Земле, который стал бы критиковать домашний беспорядок. Какая разница, убрана или нет, раз вы можете находить нужные вещи?» «Да, хорошо». Берти аккуратно поставила фотографию Рут обратно на полку и махнула на выстроившиеся рядами книги с такими названиями, как «История меткой стрельбы», «Спортивная стрельба из винтовки», «Стрельба из винтовки с позиции», «Все о стрельбе по мишеням». «С чего начнем?» Порывшись в сумке, Вики достала списки тех, кто часто посещал заповедник, две группы любителей птиц и члены клуба фотографов-натуралистов, и положила на стол. «Думаю, начнем с первой строчки и сверим их сначала с олимпийскими командами Канады, потом с обладателями региональных наград, а после с местными победителями». Берти наклонилась и просмотрела списки. «Было бы проще, если бы вы знали, кто в этой группе имеет зарегистрированное оружие. Разве в полиции Онтарио нет?» «Нет». Пожилая женщина удивилась, таким тоном это было сказано. Она пожевала губами, но выражение лица Вики заставило ее удержаться от лишних вопросов. «Значит, канадские команды?» Спустя мгновение спросила Берти. «Да, начнем с них». Вики сделала большой глоток кофе и задумалась, стоит ли извиниться. В конце концов, только ее вина, что ей не дали списка зарегистрированного оружия. Если с канадскими не выйдет, проверим спортсменов других стран. Если у вас есть... «У меня есть списки всех олимпийских команд по стрельбе за последние 40 лет. А еще списки американских национальных команд, большинства региональных команд и данные по местным соревнованиям Пенсильвании, Мичигана и Нью-Йорка». Списки канадских команд лежали в 7 толстых красных папках-скоросшивателях. Хотя Вики пропускала всю статистику, фотокопии газетных статей и окончательные результаты, у нее снова заболела голова от устрашающего количества имен, которые требовалось просмотреть. Если бы дело происходило в телесериале, я бы нашла зацепившийся за дерево клочок рубашки, которая могла принадлежать лишь одному единственному мужчине. Потом была бы автомобильная погоня, драка, перерыв на поход в туалет. И все это в красивой аккуратной упаковке серии, занимающей меньше часа. Она положила первый список птицеловов рядом с первой папкой и поправила очки. «Добро пожаловать в реальный мир». Полдюжины раз за ужином Питер подумывал рассказать остальным о том, что ему известно. Полдюжины раз передумывал. Они имели право знать. Но если бы он смог предоставить доказательства? Сказать или не говорить? Не говорить или сказать? Отчасти ему хотелось просто свалить все проблемы на старших вервольфов и позволить им самим все уладить. Но колено Розы, случайно задевая его под столом, вышибало эту здравую мысль из головы. Питер почти не прикасался к еде, потому что каждый раз, делая вдох, он ощущал только запах своей близняшки. И единственное, о чем он мог думать, это о том, как себя перед ней проявить. «Питер? Хлеб!» «Извините, тетя Надин». Он не мог припомнить, чтобы она просила передать хлеб, но по ее тону было ясно, что просила. Передавая тарелку с толстыми ломтями черного хлеба, Питер понял, что бы он ни решил, тете открыться нельзя. Если он скажет: «Я могу выяснить, кто убил твою сестру», но не будет иметь доказательств, это только попусту разбередит ее рану. Ведь тогда она не сможет действовать. Кроме того, тетя Надин все еще считала его детенышем и относилась к нему почти так же, как к Дэниелу. Он должен был доказать, что он мужчина. Раньше Питер этого не замечал, но от тети Надин сильно пахло розами. Он не мог открыться и отцу. Отец ранен. И с ним нельзя ничего обсудить еще и потому, что отец ничего не делает, не посоветовавшись сначала с дядей Стюартом. «Дядя Стюарт». Питер оторвал кусок мяса, а Стюарт взял у Розы солонку. Зря он к ней прикасается. Думает, что он такой чертовски крутой. Думает, что все знает. Что ж, я знаю кое-что, чего не знает он. «Из-за чего ты злишься, Питер?» Питер свирепо посмотрел на маленького кузена. «Я не злюсь». Дэниел пожал плечами. «От тебя пахнет злостью. Собираешься снова наброситься на папу?» «Я уже сказал, что не злюсь!» «Питер!» Стюарт посмотрел на него, выглянув из-за Дэниела, нахмурив брови и оскалив зубы. Питер ощутил желание откинуть голову назад и покорно подставить горло. Его уши плотно прижались к черепу, разорванный край уха пульсировал в такт биению сердца. «Я ничего не сделал!» Прорычал он, выскочил из-за стола и выбежал из кухни. «Ну, подожди», — подумал он, сбросив одежду и перекинувшись. «Я тебе покажу». Роза хотела последовать за братом, но Надин толкнула ее обратно на стул. «Нет». Стюарт вздохнул и почесал шрам над бровью, оставшийся после того боя, когда он впервые встретил вызов как взрослый мужчина. То, что сейчас случилось, должно было случиться, раз в семье появился чужак. Он посмотрел на Силучи, который спокойно вытирал кетчуп со своего локтя. Дэниел снова слишком сильно сжал бутылочку. А затем на Надин. «Сегодня же вечером надо разлучить Розу и Питера. Медлить больше нельзя». Шторм слонялся по амбару в поисках крыс, на которых можно было бы сорвать досаду, но ни одной не нашел. Это не улучшило его настроение. Он погнался было за стаей скворцов, заставив их взлететь, но так и не смог вонзить зубы ни в одного и плюхнулся в тень у машины Силучи. Лизнул спутанную шерсть на плече и решил, что жизнь отстой. До наступления темноты оставалось еще 2 часа. Еще 2 часа до того времени, как он сможет себя проявить. 2 часа до того момента, как он сможет вцепиться зубами в горло человека и вытрясти из него правду. Питер представил, как отреагирует семья, как посмотрит на него Роза, когда он войдет и заявит: «Я знаю, кто убийца». А еще лучше будет, если он войдет и швырнет на пол тело виновника. Сквозь слабый запах стали, газа и нефти, Шторм вдруг уловил знакомый запах и поднялся. Край окна с пассажирской стороны машины Силучи отчетливо пах человеком в черно-золотом джипе. Шторм нахмурился, облизнул нос. А потом вспомнил. То, что он учуял в гараже на крышке капота разбитой машины Генри, он чуял здесь и сейчас, только резче. Это все меняло. Сегодняшняя встреча могла быть только ловушкой. Шторм поскреб лапой землю и тихо возбужденно заскулил. Здорово. Это убедит всех отнестись к нему серьезно. «Питер!» Он навострил уши. Рядом с домом раздался голос дяди. Он не звал его, а просто о нем говорил. Шторм начал медленно красться вперед, пока не выглянул из-за машины. К счастью, он был с подветренной стороны. Его дядя и детектив Силучи сидели на заднем крыльце. «С ним все в порядке», — продолжал Стюарт. «Он просто... ну, еще подросток». Силучи фыркнул. «Я понимаю. Ох уж эти подростки». Двое мужчин покачали головами. Шторм тихо зарычал. «Итак, они смогли отмахнуться от него всего одним словом? Вот как?» Сказать подросток так, будто это какая-то болезнь. Так, будто это все объясняет. Будто он все еще ребенок. Его шерсть встала дыбом, губы изогнулись, полностью обнажив блестящие клыки. Ничего, он им всем покажет. Сегодня вечером. Конечно, вплоть до начала 60-х большинство стрелков думали, что никогда не наберут на международных соревнованиях больше 1150 очков. Но в 62-м году парень по имени Гэри Андерсон выбил 1157 из произвольной винтовки. Произвольная винтовка. Винтовка, предназначенная для спортивной стрельбы международного типа. В тот день несколько челюстей отвалились, и большинство людей поверили, что результат никогда не будет превзойден. Берти покачала головой, дивясь тому, во что верило большинство. Они, конечно, ошибались. Счет 1150 был, как говорится, психологическим барьером. И как только Гэри его превзошел, что ж, все начали стрелять направо и налево, фигурально выражаясь. «Я заварю еще чая. Вы уверены, что больше не хотите кофе?» «Нет, спасибо». Уволившись из полиции, Вики стала хуже реагировать на кофеин и уже чувствовала эффект от трех выпитых чашек. Ее нервы были натянуты так туго, что она почти слышала, как при каждом движении они звенят. Оставив Берти на кухне, она поспешила в гостиную к телефону. Вечер пролетел незаметно, пока она сличала списки имен. Солнце, его диск был таким огромным, красным и четко очерченным на фоне неба, что казался ненастоящим, дрожало на краю горизонта. Вики посмотрела на часы. 20:33. Осталось 35 минут до заката. 35 минут до пробуждения Генри. Фицрой сказал, что его рука заживет к вечеру, и тогда они с Силучи, возможно, смогут вдвоем понаблюдать за деревом, поэтому Вики придется попросить Питера ее забрать. Она хихикнула, представив, как Силучи с Генри помечают дерево, споря, кто из них главный, села в кресло и включила один из светильников. Она явно переборщила с кофе. Фамилии 11 олимпийских стрелков совпадали с фамилиями членов местных клубов. Пора сделать следующий шаг. «Алло, миссис Скотт? Меня зовут Терри Ганновер. Я пишу статью об участниках Олимпийских игр. Меня интересует, не родственник ли вы Брайана Скотта, члена канадской команды Олимпийских игр 76-го года в Монреале? Нет? Но вы ездили в Монреаль. Это очень интересно, но, к сожалению, мне нужно поговорить с самими участниками». Вики подавила вздох. «Извините, что побеспокоила. Спокойной ночи». «Одного можно вычеркнуть. Осталось 10. Лги, чтобы добраться до правды». «Привет. Меня зовут Вики Нельсон. Я частный детектив. Стреляли ли вы сами или кто-либо из членов вашей семьи в вервольфов?» Поправив очки, она набрала следующий номер без большой надежды на успех. Для Генри миг заката был подобен мигу между жизнью и смертью. Или, возможно, между смертью и жизнью. Только что его не было. В следующее мгновение пробудившееся сознание начало снимать с его чувств дневную пелену. Он лежал неподвижно, прислушиваясь к своему сердцебиению, дыханию, шороху простыни, задевающей за волоски на груди, когда он вдыхал и выдыхал. Он чувствовал под собой переплетение нитей ткани, матрас, а еще ниже — кровать. Запах вервольфов заглушал его собственный запах. Но с учетом всех обстоятельств, Генри это не удивило. Полностью придя в себя, готовый встретить еще одну ночь, он открыл глаза и сел, пытаясь понять, что происходит за пределами его убежища. Вики в доме не было, а Майк Силучи был. Замечательно. Почему Вики от него избавилась? И если уж на то пошло, где она? Он согнул руку и посмотрел на пятно новой кожи на верхней части плеча. Хотя рана все еще слегка ныла, на плоти появились бугорки. Там нарастало новое мышечное волокно. Значит, ранение, по сути, зажило. День вернул ему силы. Голод утих до шепота, на который легко было не обращать внимания. Одеваясь, Генри размышлял о детективе-сержанте Силучи. Вервольфы, очевидно, приняли его, потому что Фицрой не чувствовал ни страха, ни гнева, исходящих от этого смертного. Хотя вампир по-прежнему считал, что выжигание воспоминаний о вервольфах из головы Силучи было бы самым безопасным вариантом, он не мог принять окончательного решения, не зная, как развивались события днем. Интересно, в чем подозревает его этот человек? Что Силучи сказал Вики прошлой ночью? И что ему ответила Вики? Есть только один способ все выяснить. Он распахнул дверь и вышел в прихожую. Майк Силучи сидел на кухне. Генри собирался к нему присоединиться. Незадолго до того, как солнце скатилось за горизонт, шторм перепрыгнул через забор за сараем и, крадучись, отошел от дома. Если бы дядя его увидел, он бы велел вернуться. Если бы Роза его увидела, она бы спросила, куда он собрался без нее. И то, и другое означало бы срыв всех планов. Поэтому шторм, чтобы остаться незамеченным, использовал все уловки, которым научился, выслеживая добычу. Он не сомневался. Человек будет ждать его, сколько бы времени ни прошло. Шторм прижал уши, сверкнув глазами. Человек получит больше, чем рассчитывал. «Неудача?» «Да». Вики потерла глаза и вздохнула. «И на сегодня с меня хватит. Вряд ли я смогу снова работать с этими списками, если не посплю часов 12 не меньше». «Незачем так надрываться», — сказала Берти, убирая тарелки с сэндвичами. «Речь ведь не идет о чрезвычайной ситуации. Те люди наверняка смогут несколько дней подержать своих собак на привязи». «Это не так просто». «Почему?» «Потому что простым ничто и никогда не бывает». Шутливое объяснение. Но она не сумела придумать лучшего. Даже если бы она могла обсудить дело с Берти, чем оправдать территориальные императивы вервольфов? Тем более, когда их императивы приводят к таким невероятно глупым поступкам, как превращение себя в мишень. Посмотрев на часы, Вики достала из сумочки еще две таблетки обезболивающего и проглотила в сухую. В 11 у Колина закончится смена. Примерно через час она отправится в полицейское управление и вместе с Колином вернется на ферму. А пока... Если вы сможете еще немного меня потерпеть, думаю, я примусь за иностранные команды. Берти с сомнением посмотрела на гостью. Я не возражаю. Если вы думаете, что выдержите... Должна выдержать. Вики выкарабкалась из недр кресла, которое, казалось, тянуло ее обратно. Люди, с которыми я разговаривала сегодня вечером, могут разболтать о нашем разговоре. Она повысила голос, чтобы слышать себя сквозь поселившуюся в черепе группу ударных. Я должна действовать быстро, пока наш стрелок не испугался и не залег на дно. Она тряхнула головой, пытаясь вернуть окружающее на свои места. К группе ударных добавились медные духовые инструменты. У Вики подогнулись колени, она отчаянно ухватилась за ближайший книжный стеллаж, сбросив с полки на пол три книги. Продолжая придерживаться за стеллаж, наклонилась, чтобы поднять их, и замерла. «С вами все в порядке?» Встревоженный вопрос Берти, казалось, донесся откуда-то издалека. «Да, в полном». Вики медленно выпрямилась, держа книгу, которая упала к ее ногам, заглавием вверх. «Макбет». Утром Карл Бин тер руки, пытаясь их очистить. «Как леди Макбет», — подумала Вики, поднимая книгу. «Из-за чего старик так тревожился?» Но леди Макбет оттирала руки из-за чувства вины, а не из-за тревоги. Почему Карл Бин чувствовал себя виноватым? Его скользкий племянник что-то натворил? Возможно. Но Вики в этом сомневалась. Она могла поспорить, что Карл Бин из тех людей, которые берут на себя полную ответственность за свои действия и ожидают от остальных того же. Если он чувствовал себя виноватым, значит, он сам сделал что-то не то. Вики все еще не могла поверить, что Бин — убийца. Хотя какое значение имеет ее вера? Большинство убийств совершают люди, знакомые с жертвой. Прочно укоренившиеся религиозные убеждения много раз на протяжении человеческой истории оправдывали кровопролитие. Не мешало бы проверить Карла Бина, просто на всякий случай. Старик не состоял ни в одной из канадских команд, но Бин — европейское имя. И хотя он говорил без акцента, это еще ничего не доказывало. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» — спросила Берти, когда Вики повернулась к ней. «У вас какой-то... ну... странный вид». Вики поставила Макбета на полку. «Мне нужно посмотреть списки европейских команд стрелков. Немцев, голландцев. Думаю, вам лучше посидеть с холодным компрессом на голове. Дело не может подождать до завтра». И в самом деле нет причин так торопиться. «Не может». Вики спохватилась, не успев покачать головой. Перед ее мысленным взором стоял старик, снова и снова потирающий руки. «Нет, не может». Шторм понюхал воздух, присев на краю леса, откуда он наблюдал за старым сараем Бина. Человек из черно-золотого джипа был в сарае один. Травоядный остался в доме. Самый прямой путь к сараю лежал через поле. Но хотя темнота укрыла бы его, шторм не собирался так подставляться. От леса к дороге тянулся старый забор, проходивший всего в 20 метрах от сарая. Неровная линия деревьев и кустарников разбивала ночь на хаотические узоры. Уверенный в том, что даже другой вервольф вряд ли бы его заметил, шторм быстро двигался среди переплетения движущихся теней. Ему захотелось броситься в погоню за метнувшимся прочь кроликом, но он сдержался. Сегодня он охотился на более крупную дичь. Ни в списках спортсменов Восточной, ни в списках спортсменов Западной Германии. Карл Бин не значился. Вики вздохнула, листая папку в поисках списков команд Нидерландов. Когда она закрыла глаза, все, что она видела, это маленькие черные буковки на белых листах. В наши дни люди легко переезжают с места на место, и Бин может быть откуда угодно. Может, следует двинуться в алфавитном порядке? В алфавитном порядке. Вики тупо уставилась на страницу, не замечая ее. Сердце забилось неестественно громко. Она снова видела ряды цветов, слышала мужской голос. «Здесь все цветы от Эй до Зи. От Альфы до Омеги. Зи». Канадцы произносили последнюю букву алфавита как Z. Американцы говорили Зи. Вики потянулась к папке с информацией об олимпийских сборных США, уже уверенная в том, что найдет. Генри стоял в тени прихожей, слушая, как Силучи терпеливо объясняет Дэниелу, что сейчас слишком темно, чтобы играть с фрисби. Он не думал, что этот смертный относится к людям, которых заботят дети. Но, с другой стороны, он вообще мало думал об этом человеке. Очевидно, нужно исправить упущение. Силучи был близок с Вики. Был ее хорошим другом, коллегой, любовником. Хотя бы через Вики они продолжат контактировать. Поэтому ради безопасности стоит четко очертить границы их взаимоотношений. Как и большинство ему подобных, Генри предпочитал минимальные, контролируемые контакты с миром смертных. Майк Силучи не относился к типу людей, с которыми Фицрой обычно общался. Он был слишком... Генри нахмурился. Слишком честным? Слишком сильным? Не это ли привело к падению принца? То, что он пренебрег честными и сильными ради слабых негодяев. При жизни он пользовался преданностью таких людей, как этот. Теперь он не стал более малодушным. Он вышел на свет. Майк Силучи не слышал шагов Генри, но почувствовал, что за спиной кто-то есть, и обернулся. Он не сразу узнал человека, стоящего в дверях кухни. Властные манеры, выработанные веками, поразили Силучи почти с физической силой. Карие глаза встретились с его глазами, и когда он увидел, что его сочли достойным, ему пришлось бороться с совершенно иррациональным желанием опуститься на одно колено. «Что, черт возьми, происходит?» Он потряс головой, чтобы прояснились мысли, узнал Генри Фицроя и прорычал, скрывая свое замешательство. «Мне нужно с вами поговорить». Звонок телефона заставил их обоих замереть. Мгновение спустя в кухню вошла Надин, перевела взгляд с одного на другого и вздохнула. Звонит Вики. Ее голос звучит слегка странно. Она хочет поговорить с... Силучи не стал дожидаться, пока назовут имя, сразу протопал в кабинет и схватил трубку. И все же он понимал. Генри позволил ему ответить на звонок. Без разрешения Фицроя он не сдвинулся бы с места. «Если этот человек всего лишь автор любовных романов, то я...» Он не смог придумать достаточно сильного сравнения. «Да? Где Генри?» «А что?» Майк знал, что лучше не срываться на Вики, и все равно это сделал. «Хочешь поцеловаться по телефону?» «Уймись, Силучи». Она говорила очень устало. Карл Бин был членом американской команды по стрельбе на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме. Гневу больше не было места в разговоре, поэтому Силучи задвинул его подальше. «Значит, ты нашла своего стрелка». «Похоже на то». В ее голосе не слышалось радости. «Вики, эту информацию надо передать в полицию». «Просто позови Генри. Я вообще не знаю, почему ты подошел к телефону». «Если ты сама не сообщишь, это сделаю я». «Нет, не сделаешь». Силучи собирался сказать, что их дружба и вервольфы не могут быть превыше закона. Но холодная решимость в голосе Вики его остановило. На мгновение ему стало страшно. Потом осталась только усталость. «Послушай, Вики, я приеду и заберу тебя. Мы ничего не будем делать, пока не поговорим». Взрыв криков на кухне заглушил ее ответ. И, сунув телефон под мышку, Силучи направился к двери, чтобы ее закрыть. Затем остановился. Прислушался. И понял. Хорошие копы никогда не смеются над интуицией. От нее слишком часто зависит их жизнь. Ситуация изменилась. Он прервал Вики, не расслышав, что она сказала. «Тебе придется вернуться самой. Питер пропал». Шторм, крадучись, одолел 20 метров открытого пространства, припав к земле так, что касался ее шерстью живота. Добрался до каменного фундамента сарая и замер. Доски были старыми, покоробленными. Между большинством из них сочились полоски света. Он перекинулся, чтобы убрать мешающую морду, а не потому, что у меховой ипостаси зрение было лучше, чем у другой, и припал глазом к щели. На конце длинного стола горела керосиновая лампа, освещающая профиль человека из джипа. Человек стоял спиной к двери и что-то делал, но Питер не мог разглядеть, что. К краю стола был прислонен дробовик, так, чтобы до него можно было легко дотянуться. Сквозь запах человека и лампы, сквозь стойкий запах животных, которых когда-то держали в сарае, пробивался сильный запах смазанной стали, исходящий не только от дробовика. Питер нахмурился, перекинулся и бесшумно направился к большим двустворчатым дверям. Одна створка была приоткрыта, достаточно широко, чтобы он смог проскользнуть внутрь в любом виде, но недостаточно широко, чтобы он смог ворваться в сарай и сразу кинуться на типа за столом. Шторм скривил губы в оскале, его горло завибрировало от беззвучного рычания. Человек его недооценивал. Если Вервольф не хочет, чтобы его услышали, его не услышат. Он мог войти, развернуться и атаковать прежде, чем человек успеет дотянуться до дробовика, не говоря уж о том, чтобы успеть прицелиться и выстрелить. Шторм двинулся вперед. Запах смазанной стали стал сильнее. Земляной пол продавился под его передней лапой. Он замер и увидел капканы. Три капкана были установлены в приоткрытой двери, вырытых в полу углублениях. Ямки прикрыли чем-то достаточно легким, чтобы не помешать захлопнуться стальным челюстям. Кажется, пахло мхом, который тетя Надин посадила в саду. Шторм мог легко перепрыгнуть через капканы, но пол за ними тоже был перекопан, и он не мог точно сказать, куда можно без риска приземлиться. И он не мог перекинуться и обезвредить капканы, не став мишенью для дробовика. Прижимаясь носом к стенам, он обошел строение. Во всех местах, где можно было бы ворваться в сарай, пахло одинаково. Во всех, кроме одного. Высоко в восточной стене, почти скрытая за ветвями молодого конского каштана, виднелось небольшое квадратное отверстие, оставшееся с тех времен, когда в амбаре держали скот. Через это оконце передавали тюки сена на чердак. Как правило, вервольфы не лазали по деревьям, но это не значило, что они не умели лазать. Мозолистые пальцы рук и ног нащупывали опоры, скорее всего, недоступные для рук и ног обычного человека. Питер осторожно прополз по опасно тонкой ветке, проверил отверстие, не обнаружил ловушек и бесшумно скользнул внутрь, поздравляя себя с тем, что перехитрил врага. На старом чердаке пахло только старым сеном и пылью. Низко пригнувшись, Питер пробирался по огромной квадратной балке, пока не смог заглянуть в сарай. Почти прямо под ним стоял стол, на котором возле лампы лежали сверток в коричневой бумаге, записная книжка и тяжелый холщовый фартук. Человек из джипа посмотрел на часы и замер, склонив голову на бок, прислушиваясь. Вся эта затея была ловушкой. Причем ловушкой, приготовленной специально для меховой ипостаси Вервольфа. Питер больше не сомневался. Вот убийца членов его семьи. Человек знал вервольфов достаточно хорошо, чтобы правильно угадать, в какой ипостаси Питер явится сегодня вечером. Парень ухмыльнулся. Его глаза заблестели в свете лампы. Он никогда еще не чувствовал себя таким живым. Каждая его жилка звенела. Он не станет разочаровывать человека. Тот хотел получить меховую ипостась вервольфа. Значит, он ее получит. Зуб и коготь достанут его. Добравшись до конца балки, шторм перекинулся, с рычанием взвился в воздух и всеми четырьмя лапами приземлился на спину человека внизу. Вместе они рухнули на землю. На одно короткое мгновение Марк Уильямс обрадовался, увидев существо, прыгнувшее с сеновала. Он правильно рассчитал, как поведет себя тварь. До мельчайших деталей. Вот только он не подумал о чердаке и не до конца осознал, с чем ему придется столкнуться. Еще никогда в жизни он не испытывал такого ужаса. Он отбивался как одержимый. Однажды он видел, как немецкая овчарка убила суслика, схватив его сзади за шею и раздробив позвоночник. Нельзя допустить, чтобы такое же сделали с ним. Когти прорвали его тонкую рубашку и впились в кожу. Горячее дыхание обдало ухо. Уильямс сумел извернуться и просунуть предплечье между открытыми челюстями зверя, другой рукой лихорадочно нашаривая на полу упавший дробовик. Шторм запрокинул голову, отпустив руку, и рванулся вперед к открывшемуся горлу. Марк увидел свою приближающуюся смерть. А потом тварь вдруг замерла. «Черт, чувак! Я не могу просто взять и перегрызть горло парню! Что я творю?» Внезапно жажда крови исчезла. Поджав ноги, упершись ими в брюхо зверя, Марк пнул его изо всех сил. Ошеломленный шторм с тяжелым стуком ударился о землю и с трудом встал. Пол под его левой задней лапой поддался, стальные челюсти сомкнулись. Услышав щелчок и тут же вопль боли и страха, Марк медленно привстал на колени. Он улыбнулся, увидев, как рыжий волк борется с капканом, извиваясь и рыча, в панических попытках освободиться. Его улыбка становилась все шире по мере того, как борьба слабела. Наконец, существо, тяжело дыша, вытянулось на полу. «Нет, пожалуйста, нет!» Он не мог перекинуться. Не мог, пока его лапа оставалась в капкане. «Больно! О, боже, как больно!» Он чуял запах собственной крови, собственного ужаса. «Я не могу дышать. Больно». Шторм смутно понимал, что капкан не так опасен для него, как человек, который приближался, ощерив зубы. Тот был гораздо, гораздо опаснее. Шторм заскулил, скребя передними лапами по земле, но не смог подняться. Его голова внезапно стала слишком тяжелой, чтобы ее можно было удержать. «Вот я тебя и поймал, сукин ты сын!» Яд был надежным. Марк порадовался, что заплатил за него не зря. Поморщившись, он потянулся к своему плечу, и его пальцы стали красными. Оставаясь на всякий случай там, где его нельзя было достать, он плюнул на пол рядом с мордой существа. «Надеюсь, тебе чертовски больно». «Может быть...» «Если я завою, они меня услышат». Потом ударили конвульсии, и стало уже слишком поздно.